Правило номер 15. Компании, полные драйва, всегда идут в авангарде, постоянно придумывая что-то новое. Too often companies fight to the death. Слишком часто компании готовы бороться до смерти. In business, here's the problem. Но в бизнесе вот в чем главная проблема. You make your money in the beginning of a product life cycle. Вы зарабатываете основные деньги на первой стадии цикла жизни продукта. You make your real profit in the beginning when the product or service that you're selling is really hot. Вы зарабатываете основные доходы в самом начале, когда ваш продукт или услуга действительно пользуется популярностью. Not when the market's already been taken. А не когда этот рынок уже был занят. And I see too many companies. Я вижу, как слишком многие компании fighting for smaller and smaller profit margins. Борются все за меньшие и меньшие прибыли. And they're fighting to the death. И они готовы бороться до последнего вздоха. Now, why would they do that? Зачем это делать? Because they haven't answered the most important question of all. Потому что они для себя не ответили на самый важный из вопросов. And here's the last thing I want to leave you with. И это именно то, что я хотел бы сказать в заключении. What is your next big thing? Какой великий шаг ждет вас в будущем? That's a pretty powerful question. Это очень серьезный вопрос. And I'm not talking about incremental growth. И здесь я говорю не о росте шаг за шагом. Or an improved product. Или о каком-то минимальном улучшении продукта. I'm talking about the big thing. Я говорю о действительно великом шаге. That's not only going to change your company. Который изменит не только вашу компанию. Or the competitive situation. Или конкурентную ситуацию. But change the entire market. Но изменит весь рынок. Companies that are driven. Компании, которые полны драйва. Are always looking for the next big thing. Постоянно думают, какой великий шаг они смогут совершить. And the amount of drive that you get from your people. И количество драйва, которое вы получите от своих сотрудников. When they know that your company wants to be the one to pioneer that next big thing. Которые знают, что вы хотите стать пионером и предложить что-то абсолютно новое. Is absolutely tremendous. Просто огромно. Of course, the next big thing is scary. Безусловно, великие шаги пугают. And there's risk. Потому что они подразумевают риск. But when employees see, но когда сотрудники видят, a company will forget all that, что компания забывает обо всем, and take the chance, и действительно рискует, to be the best, потому что хочет стать лучшим, to be number one, стать номером один, that's when drive is at its finest. Именно тогда в компанию приходит настоящий драйв. When employees feel, когда сотрудники ощущают, that the company is living the impossible, что компания живет невозможным, every single day, каждый день. Now I've given you a lot of ideas, да, я поделился с вами огромным количеством идей, a lot of suggestions, я многое предложил, and a lot of craziness, может быть даже предложил что-то сумасшедшее, it's my hope, но я надеюсь, that this will help you, что это поможет вам, to not only be a better executive, не только стать лучшим руководителем. And not only build a better company, не только построить более эффективную компанию, but build a company that's driven. Но действительно наполнить свою компанию драйвом. Благодарим вас за прослушивание аудиокурса Джона Ван Эйкина. По вопросам приобретения его аудиокурсов, книг, а также проведения корпоративных тренингов, консультаций обращайтесь на наш сайт. www.johnva.com. Желаем успеха на пути к поставленной цели!